Глава 14. Данте Аршагар. Услышав слова Элине, я посчитал, что ослышался. Но девушка смотрела на меня так испуганно, что я поспешил ее успокоить. «Я заплатил за вашего мальчика? Зачем мне это могло понадобиться? Я же поклялся не причинять вам вреда. А вот ваша мачеха должна ответить за свой поступок. В моем княжестве не принято отдавать девственниц на поругание, как и продавать потом их детей. Это противозаконно. Я лишь напомню об этом баронессе». Линия моргнула два раза, хмуря идеально гладкий лобик. Кажется, смысл сказанного усваивался медленнее, чем мне бы хотелось. Наконец она отреагировала. «Вы сказали, в вашем княжестве, лэрд? Я не ослышалась?» «Не ослышались, Лейра Элиния», — подтвердил я и посмотрел ей прямо в глаза. «Кто вы, лэрд?» — произнесла она едва слышно и затаила дыхание в ожидании ответа. «Генерал Данте Аршагар, князь Верховедов и наместник его величества в Запределье». Глаза девушки расширились, и я едва сдержал улыбку. Она совершенно не умеет скрывать эмоции. Все на лице написано. Я полагала, что вы намного старше, лэрд, простите. Вы перепутали меня с моим дядей Диего. Пока я служил его величеству, именно он правил верховедами. Но такой юной Лейре простительно не интересоваться подобными вещами. Я улыбнулся. Да, я действительно не слишком сведуща в политике, генерал. Или мне следует обращаться к вам по титулу, князь? Она тоже улыбнулась, да так, что у меня сердце зашлось. Давно я так не реагировал на женские улыбки. Возможно, даже никогда в жизни. Это было непривычно и странно. Зовите меня просто Данте, Лейра. Мы не на светском приеме, чтобы перетряхивать мои регалии. Как скажете, Данте. Легко согласилась Элиния. И это было необычно. Ни одна воспитанная девушка не стала бы со мной соглашаться, до тех пор, пока я бы не попросил ее руки. Но в то, что мать моего ребенка плохо воспитывали, я не верил. Было в этом какое-то несоответствие. Решив, что раскрою эту тайну позже, выложил свой план. «Хорошо, тогда мы возвращаемся к вам домой. Мне нужно поговорить с вашей мачехой и задать ей несколько вопросов. Поверьте, после этого разговора баронесса не посмеет даже косо посмотреть в вашу сторону». Элиния помолчала, размышляя, затем кивнула и серьезно выдала. «Не знаю почему, но верю каждому вашему слову, лэрд Аршагар. Вы бываете весьма убедительны». Ответ мне понравился. Элиния вообще мне очень нравилась. Хотя бы за то, что родила такого прекрасного сына. И за то, что не шарахалась от меня, как от демона. И за то, что так приятно улыбалась, когда успокаивалась. «А я даже рад, что вы так мало обо мне знаете. Сможете составить мнение самостоятельно, а не благодаря слухам». Я тоже ей улыбнулся, отметив, как она смущенно потупилась и сделала вид, что занимается ребенком. «Зачем вам мое мнение о вас, Данте?» — спросила Элиния дрогнувшим голосом. «Хочу, чтобы, выслушав мое предложение, вы ответили положительно». «Какое предложение?» «Это вы узнаете после моего разговора с баронессой Дан Анатур. А пока напомните, где находится ваша резиденция». «В верхнем городе», — ответила Элиния не слишком уверенно. «Что, даже адреса собственного не помнит?» Тихонько, чтобы не разбудить малыша, я стукнул в окошко и приказал кучеру. «Поворачивай и вези нас туда, где твой друг подобрал Лейру Дананатур с ребенком. Надеюсь, ты знаешь, где это место?» Я даже не сомневался, что это тот же самый возница, что подобрал Элению ночью. Так и оказалось. Не задавая лишних вопросов, он привез нас на место. Дорога не заняла и получаса, но моя попутчица успела задремать. Во сне она едва не выронила ребенка, но я его перехватил, дав ей возможность отдохнуть. Парнишка не проснулся. Сытый и довольный, он только чмокал губами. Я улыбнулся и принялся его рассматривать, не до конца веря, что это мой сын. «Вот нужный вам дом, лэрд», — сообщил возница, когда мы подъехали к красивому особняку в начале улицы. Из ворот уже вышел дворецкий, и я дал ему знак, чтобы пропустил экипаж. Не нужно, чтобы вся улица знала, кто приехал. Карета остановилась прямо на подъездном кругу у крыльца. Эления продолжала спать, и я некоторое время ее рассматривал, не зная, как подступиться. А потом, едва касаясь, провел по нежной коже щеки костяшками пальцев. Ужасно хотелось снова коснуться ее губ и попробовать их на вкус. Вот только ни время, ни ситуация не были подходящими для подобных вещей. «Эления, проснитесь, мы приехали», — сообщил тихонько. Сонно заморгав, она открыла глаза, и я нехотя убрал руку. Она удивленно уставилась на сына у меня на руках и спросила. «Я что, отключилась, да?» «Ага. Я понял, что вы его сейчас уроните, и немного помог. Но теперь малыш проснулся и, похоже, хочет к маме». Ребенок и правда принялся кряхтеть и извиваться. Я передал сына его матери, не зная, что дальше с ним делать. Наверное, снова нужно переодевать. Вот только чистых вещей у Елены почти не осталось. Я видел, как она перетряхивала содержимое сумки. А еще видел, как смотрела на булочку, завернутую в тряпицу. Достала, вздохнула и спрятала обратно. Похоже, у нее с собой мало денег, несмотря на то, что она обещала мне заплатить за помощь. Или, может, она имела в виду вовсе не деньги? Думать о ней так плохо не хотелось. Да и на что не пойдет мать ради своего малыша. Так что я решил это оставить. Кстати, я так и не спросил, как его зовут. Поинтересовался я, любуясь сыном. Эления улыбнулась не без гордости и ответила. «Я назвала его Александром». Я едва не поперхнулся от такого совпадения. Прекрасное имя. И очень сильное. Так звали одного из моих предков. Он правил всем Морейном задолго до того, как сменилась династия на троне. «Правда?» Глаза девушки округлились. «Это было несколько сотен лет назад», — пояснил я и распахнул дверцу кареты, не желая продолжать этот разговор. Я выбрался наружу и помог выйти Элене. Утро уже вступило в свои права. Пели птицы, светило солнце. От ночного тумана и раннего дождя не осталось и следа. В карете царил полумрак, и Эления сощурилась от яркого света. С крыльца нам навстречу уже торопилась хозяйка дома. «Лэрд генерал, как мне вас благодарить за то, что привезли мою непутевую падчерицу?» Офелия Дононатур присела в реверансе и просияла подобострастной улыбкой. «Мне вдруг захотелось схватить ее за волосы и швырнуть на землю». Но вместо этого я вежливо спросил. «Уделите мне несколько минут для разговора, Лейра Дононатур». «Конечно. Робинсон вели накрывать к завтраку в малой столовой. Но вы ведь не откажетесь с нами позавтракать, лэрд?» Баронесса захлопала ресницами. «Не откажусь. Спасибо. Робинсон, прихватите вещи Лейры и Лени и проводите ее туда, куда она скажет. Пусть о ней и малыше позаботятся как следует. А если хоть волосок упадет с ее головы или головы ее сына, вам не сносить своей». Дворецкий побледнел, но удержал лицо. Я даже не сомневался, что он не посмеет ослушаться. Эления посмотрела на меня нерешительно, и я ободряюще ей кивнул. Прижав ребенка к груди, она стала подниматься по лестнице, а я обратил свое внимание на мачеху. Та мялась, не понимая, как реагировать, но, кажется, уже догадалась, что я не собираюсь ей помогать. Напротив. «Прежде чем сядем за стол, я хочу поговорить с вами приватно. Проводите меня в кабинет, пожалуйста». «Конечно, конечно. Идемте, мой лорд». Подобострастно кланяясь, женщина засеменила впереди меня, показывая дорогу. Когда дверь кабинета за нами закрылась, я прошел и сел на место хозяина, не сводя взгляда с баронессы. Та так и осталась стоять, переминаясь с ноги на ногу и рыская глазами по стенам, словно бы не знала, куда их деть. «Покажите мне завещание, Лейра Дананатур», — потребовал я. Баронесса опешила. «Что?» — уставилась она удивленно. «У вас плохо со слухом?» Я чуть наклонил голову. «А, завещание? Конечно, конечно!» Женщина метнулась к какому-то шкафу и вынула оттуда папку. «Пожалуйста, лорд». Я пролистал документы, почти не глядя, наблюдая за поведением баронессы. Она была чересчур спокойной, видимо, решила, что буря миновала. Но не тут-то было. «Лейра Дананатур, вы знаете, сколько в среднем городе заведений, подобных тому, что сгорело?» «О каком именно заведении идет речь, лорд?» Баронесса удивленно вскинула брови. «О борделе!» — рявкнул я, ударив ладонью по столу. Женщина отшатнулась, схватившись за сердце. «При чем тут бордель?» — рискнула она задать вопрос. Но я увидел, что она поняла, о чем я говорю. «А в Нижнем?» «Как думаете, сколько их в Нижнем, Лемаре?» — продолжил я. «Не знаю. Наверное, намного больше». «Верно. Вы бы желали, чтобы ваши дочери подработали в каждом хотя бы по одной ночи? Хотя их бы не хватило и на пару ночей. В Нижнем городе они такие низкопробные, просто ужас». Баронесса побледнела. «К чему вы все это мне говорите, лэрд-генерал?» — спросила она тихо. «К тому, что если вы не покажете мне настоящее завещание, я это устрою». Конечно же, я бы так не поступил с ее девочками. Я же не зверь какой-то. Да только слухи рисовали меня именно таким. А слухам люди верили. «Вы чудовище!» — выпалила баронесса со слезами на глазах. Растянув губы в улыбке, я задал встречный вопрос. «А вы? Разве вы поступили не так, баронесса?» «Это другое. Мне велели». «И кто же? Тот, кто заплатил за ребенка Элении?» Женщина побледнела и впала в ступор, хватая ртом воздух. «Что молчите? Отвечать!» Рявкнул я, будто на плацу. «Я не знаю, не знаю. Мне просто передали приказ через Данбюрда. Он признался, что ему велели не трогать невесту, но не знал, как от нее отказаться. Это было выгодно всем». «Кто ему приказал?» «Я не знаю. Кто-то, кому он не мог отказать, кто-то очень влиятельный. Данбюрд передал мне средства, которые я должна была подсыпать Элене в питье, а потом доставить ее по указанному адресу. Я не думала, что это бордель». Снова ложь. Она прекрасно знала, куда везла падчерицу. «То есть вы хладнокровно отдали дочку барона на поругание, даже не попытавшись за нее заступиться? Интересно, что бы сказал ваш почивший муж на это?» «Я не могла отказаться, генерал. Я всего лишь слабая женщина». Баронесса зарыдала, размазывая по лицу слезы и сопли. Смотреть на нее было неприятно. Она была еще хороша собой, но у меня вызывало отвращение. Наверное, потому что я знал, она продала моего ребенка неизвестно кому. Знал и желал за это ее уничтожить. «То есть пользоваться благами, которыми вас наделил барон Дан-Анатур, вы были способны? Издеваться над его дочкой, позволить над ней надругаться, а потом продать ее ребенка? Так, по-вашему, поступают слабые женщины? Или, может, признак слабости и нежности пустить по ее следу наемников, сказав им, что это служанка, с которой можно делать все, что угодно? В этом заключается слабость баронессы. А по мне, на такое способны лишь расчетливые злобные суки. Завещание на стол, живо!» Я снова ударил по столешнице, и на пол упала пресс-папье. Рыдающая баронесса метнулась на этот раз к сейфу. Открыв его, долго там копалась, а затем извлекла на свет другую папку. «Вот, пожалуйста, лэрд». Она протянула дрожащими руками ее мне и отошла, склонив голову. Я пролистал документы, убеждаясь, что был прав. Поместье и все, что принадлежало барону, поручалось назначенному управляющему, который должен был следить за тем, как расходуются средства. Доля наследства, полагающаяся баронессе и ее дочерям, переходила в их руки только после замужества. Да-да, и Офелии тоже. Чтобы получить хоть какие-то средства, она должна была выйти замуж за достойного человека. Барон позаботился о молодой еще жене. Дом же и значительную часть капитала он оставил Элении. «Вам не понравилось, как ваш муж распорядился наследством?» «А кому бы понравилось? Он не спросил меня, хочу ли я снова замуж. Я что, должна была зависеть от милости падчерицы?» «Конечно же, вам нравилось больше, что падчерица полностью зависит от вашей милости. Я немедленно пошлю за юстициаром, которого указал барон, он займется делами. Только вам уже ничего не светит, кроме дороги на каторгу». «Что?» Баронесса вскочила и выпучила глаза. «Нет, Лэрт, пожалуйста, нет, я не... Как я могла противостоять таким силам? Я просто слабая женщина!» Завела она прежнюю шарманку. «Вы могли обратиться к наместнику или ко мне, или направить прошение Его Величеству с просьбой о защите. Но вы не сделали ничего ровным счетом. Кроме поддельного завещания, конечно же». Ядовито закончил я. Баронесса без сил упала на пол и зарыдала. Я встал и прошел мимо. Оставаться в этом доме не хотелось, но мне следовало чуть лучше подготовиться к путешествию, чем раньше. Вести ребенка и молодую мать в подобных условиях было неприемлемо, поэтому я все переиграл. «Робинсон, подай нам завтрак в покое Элении, она там?» «Да, Лэрт. Баронесса не желает завтракать?» «Баронесса больше здесь не хозяйка, она подделала завещание». Я посмотрел дворецкому прямо в глаза, прочитав там возмущение и растерянность. «Ну как же? Ох, знал бы мой господин, он бы этого так не оставил!» Воскликнул он искренне, и в глазах пожилого мужчины блеснули слезы. «Пошли кого-нибудь за юстициаром». Я назвал указанное в завещании имя. «Это надежный человек, он теперь будет здесь управляющим. Вы должны его слушать». «Как скажете, Лэрт. Только покажу вам, где покои Лейра и Лени, и схожу самолично».